Подглавка четвертая. В 1733 году бабушка купила в 17 верстах от Калуги село Боброво, и там постоянно живала большую часть года, а в Москве имела свой дом, близ Остоженки, в приходе Ильи Обыденного, и мы жили еще в этом доме, когда я шла замуж в 1793 году, и там венчалась. Не могу сказать, наверное, чей это был дом, Корсаковых или Татищевых, или куплен был бабушкой. Вероятно, поблизости этого дома от Зачатиевского монастыря и схоронили дедушку Михаила Андреевича в этом монастыре под церковью Милостивого Спаса, что над Святыми Вратами, а церковь строили прежде еще Корсаковы, и кроме дедушки там погребены многие из них, и из Шаховских, так как дедушкина мать была шаховская. Батюшка был лет 14, когда бабушка отвезла его в Петербург, записала каптенармусом в лейб-гвардии Семеновский полк и там оставила, а сама возвратилась в Боброво. Почтовых сообщений в то время должно быть не было, и бабушка посылала иногда письма на своей лошади, а так как батюшка жил своим хозяйством, то чтобы под воду не отправлять пустую, бабушка и велит зимой накласть навоз всякой провизии, живности, молочного скопу, муки и всякой всячины, и пошлет из Калуги в Петербург. И едет подвода недели две. Когда батюшку произвели в офицеры и стал он ходить ко дворцу на караул, то сделался лично известен императрице Елизавете Петровне. Она к нему очень благоволила, и нередко случалось, что отворит форточку и спрашивает, кто из офицеров на карауле. И когда узнает, что Корсаков, пошлет за ним и редко-редко, чтобы не велено угостить его чаркой водки. Многие даже на это внимание к батюшке смотрели не без зависти, а другие не без опасения, и ежели бы по своей оплошности батюшка сам себе не повредил живостью своего характера и излишнюю откровенностью в слове, то был бы, может быть, великою особой. И он впоследствии нередко припоминал этот случай своей молодости и горько сожалел, что через него нажил себе сильных врагов и, будучи тесним по службе, принужден был выйти в отставку с чином полковника. Хотя императрица и не живала в Москве постоянно, но Москву любила и часто ее посещала. И когда двор приедет в Москву, то и дело, что вечера да балы и маскарады во дворце. Двор приехал в Москву в декабре месяце 1749 года и пробыл чуть ли не более года. За императрицей последовал и лейб-гвардии Семеновский полк, а стало быть, и батюшка. Государня вскоре сделалась нездорова, однако болезнь продолжалась недолго. Она оправилась и, желая сделать удовольствие своему особенному любимцу, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, поехала к нему за город, в подмосковное Перово, на праздник, который он для нее устроил, и там внезапно опять захворала, так что ее должны были нести в Москву на руках. Примечание. Генерал-фельдмаршал Разумовский 1709-1771 был марганатическим супругом императрицы Елизаветы Петровны. Судьба простого украинского мальчика Алексея Розума сложилось так благодаря случаю. Он был привезен с Украины в Петербург в качестве певчего в хор при императорском дворе. Красота его была замечена Елизаветой Петровной, тогда еще цесаревной, и она взяла его в собственный хор. Потеряв с возрастом голос, Розум стал придворным бандуристом, а затем получил должность управляющего одним из имений цесаревны. Вместе со званием гоф-интенданта он стал именоваться Алексеем Григорьевичем Разумовским. Ко времени воцарения Елизаветы Петровны он был камер-юнкером, придворный чин 9 класса. И тут началось его восхождение. Сначала пожалование в действительные камергеры, придворный чин 4 класса, и в поручики лейб-компании с чином генерал-поручика. При короновании императрицы Разумовский исполнял обязанности обершенка, хранителя вин. Это был придворный чин 2 класса. Вскоре стал егермейстером, начальником охоты, и в обход всем правилам награжден орденом святого Андрея Первозванного, получив при этом несколько поместий на Украине и в Московской губернии. 1744 году он получил графство, а в 1756 году стал фельдмаршалом. Подробнее смотри «Русский биографический словарь», Притвиц, Рейс, Санкт-Петербург, 1910 год, страница 427-436. По преданию, именно в Перове в 1742 году происходило венчание Разумовского с Елизаветой Петровной. Сюда императрица приехала в 1749 году и каждый день участвовала в охотах. Она была высокого роста, собою прекрасная, мужественная и очень дородная. А кушала она немало, и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина. Сказывают, она в особенности любила такайское. Ну, не мудрено, что при ее полноте кровь приливала к голове, и с ней делались обмороки, так что в конце ужина ее иногда уносили из-за стола в опочивальню. При наступлении весны 1750 года, когда императрица уже совсем оправилась от вторичной своей болезни, она пожелала идти пешком в Троицкую лавру на Богомолье. За нею должна была туда последовать и гвардия. Фельдмаршал Апраксин Степан Федорович, зная, что императрица будет шествовать долго, и спросил ее соизволения заранее отправиться из Москвы и идти не прямо к Троице, а на свое подмосковное имение, село Ольгово, которое от Москвы в 50 верстах и в таком же расстоянии от Троицы. Ему хотелось угостить у себя гвардию и попировать дома, на просторе. Примечание. В Троицкую лавру на Богомолье. Троица Сергиева лавра под Москвой была излюбленным местом богомолья русских царей и цариц и популярнейшим после Киево-Печерской лавры местом богомолья вообще. Село Ольгово, Льгово, было одним из апраксинских имений. Здесь еще в XVII веке стояли двухэтажные каменные хоромы, послужившие Апраксину основой для постройки роскошного дома. Архитектором был Кампорези. Дом стоял посреди большого английского парка с несколькими прудами. Здесь был и театр, где ставились пьесы французских авторов, Мольера, Бомарше, Реньяра. Выступали на его сцене сама хозяйка дома Апраксина, Пушкин, Вяземский и другие московские театралы. Батюшка был тогда уже офицером, ему было лет 20, он был живой и веселый человек, но очень воздержанной жизни, почему товарищи не только его любили, но и уважали. Вот во время этого-то пребывания он и испортил навсегда свою карьеру. В один из дней после обеда офицеры пошли гулять около дома, а там пред домом прибольшой и прекрасный пруд. Вот идут офицеры мимо пруда и видят, что кто-то у пруда кувыркается, подходит ближе, смотрит, двое из Орловых, а третий до того уже напился, что лежит пласт пластом. Примечание. Двое из Орловых, а третий. У новгородского губернатора Григория Ивановича Орлова, умер в 1746 году, было 9 сыновей. Из них 5 достигли зрелого возраста: Иван, Григорий, 1734-1783, Алексей, 1737-1807, Федор, 1741-1796 и Владимир, 1743-1831. Здесь же речь идет о служивших при Елизавете Петровне Григории, Алексее и, вероятно, Федоре, который, по словам историка, был исполнителем велений Григория и Алексея. Смотри Корсаков, страница 382. Они тогда были еще очень молоды и, кажется, еще не офицерами, а каптенармусами. Батюшка, как старший, как офицер степенный, пожурил молодежь и сказал им, что так вести себя неприлично и в особенности в гостях у фельдмаршала. А без чувства лежавшего толкнул ногой и, подозвав двух денщиков, говорит им: «Уберите вы этого Орлова, кажется, Григория, к месту. Того и гляди, в пруд свалится, вишь, как нализался, как свинья валяется». В первый раз, как батюшка был на карауле при императрице, должно быть, это было в скором времени, чуть ли не у Троицы, императрица и спрашивает его: Ну что, Корсаков, хорошо ли попировали у Апраксина? Изрядно ли он угостил вас? Так хорошо, Ваше Величество, попировали и так угостил нас фельдмаршал, что мы чуть на головах не ходили. А кто даже и взаправду кувыркался? Императрица очень смеялась этому и потом милостиво заметила Апраксину. Говорят, вы на славу угостили мою молодую гвардию, так что, молодежь, у вас кувыркалась. Пошли расспросы. Кто был у императрицы? С кем говорила она из бывших у Апраксина в деревне? Говорят, Корсаков. Апраксин этим не обиделся, а только посмеялся батюшке. Экой ты болтун! Все императрице успел рассказать, как в Ольгове эти шуты куролесили. Нашлись добрые люди, которые Орловым пересказали, что Корсаков, где государыне, все про вас рассказал, как вы кувыркались и у пруда пьяные валялись. Орловы тогда были мальчики, кутилы и буяны. Не страшен был их гнев. Но впоследствии, когда они попали в честь, а Григорий и в особую милость, тогда они припомнили Корсакову, что он их журил в Ольгове и обругал одного из них свиньей. И так стали батюшке вредить, что он поневоле принужден был выйти в отставку. Примечание. Явная перекличка со словами из моей родословной, 1830 год. У Пушкина «попали в честь тогда Орловы», имеется в виду особая роль Орловых в дворцовом перевороте 28 июня 1762 года. Историк писал об этом. Кроме Орлова, то есть Григория Орлова, с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии 22-летний офицер Хитрово и 17-летний унтер-офицер Потемкин направляли все благоразумно, смело и деятельно. Соумышленники разделялись на 4 группы, и вожди групп собирались для решений. Настоящим же секретом владели 3 братьев Орловых. Смотри, Соловьев, книга 13, страница 89. После переворота Григорий Орлов был сделан камергером. Алексей Орлов — секунд-майором Преображенского полка. Оба получили Александровские ленты, брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка. Все 3 получили по 800 душ крестьян. Там же страница 104. А Григорий и в особую милость. По словам историка, Григорий Орлов больше всех хлопотал в ее, Екатерины, пользу. Ко времени переворота этот артиллерийский офицер, воспитанник сухопутного корпуса, участник 7-летней войны, резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью, общительностью. Сильная молодая природа, Орлову было в описываемое время 27 лет, требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ее удовлетворения. И в устройстве веселости для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда. Петр III собирался отправить жену в монастырь и жениться на своей фаворитке. Соловьев, книга 13, страница 89. Подробнее об Орлове смотри. Корсаков, страница 378-382. Екатерину связывали с Орловым и близкие отношения. Однако ее намерение вступить с ним в брак вызвало сопротивление приближенных. Внебрачный сын ее от Орлова, Алексей, носил фамилию Бобринский. Смотри также примечание 26, главе 2. Он часто вспоминал это обстоятельство и, упрекая себя, повторял: «Да, язык мой враг, ведь нужно же мне было ради смеха рассказать это императрице». Батюшка участвовал в 7-летней войне и был в сражении при Гросс-Егерсдорфе, в котором Апраксин одержал победу. Примечание. 7-летняя война 1756-1763 годов возникла в результате борьбы Англии и Франции за колонии и столкновения агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Успешный для России ход событий в этой войне был по смерти Елизаветы Петровны прерван поклонником Фридриха II Петром III. Он прекратил войну и без всякой компенсации возвратил Пруссии завоеванные русскими войсками территории. 24 апреля 1762 года был заключен русско-прусский союзный договор. Екатерина II отказавшись от союза с Пруссией, не возобновила войны, и этот мир был подтвержден. В сражении при Гросс-Егерсдорфе, в котором Апраксин одержал победу, в мае 1757 года 70-тысячная русская армия под командованием фельдмаршала Апраксина направилась из Лифляндии к Неману. Отдельный 20-тысячный корпус Фермора осадил Мемель и взял его 24 июня. Соединенные русские силы продолжили движение к реке Прегель и 19 августа при Гросс-Егерсдорфе разбили корпус Левальда. Тут батюшка едва не лишился жизни, потому что пуля ударила ему в грудь, но так как на нем был надет образ-кладень, присланный ему предвойной от его матери, то пуля пробила платье и овчинку, в которую был зашит складень, и отскочила назад. Бабушка была очень благочестива и богомольна, и вообще к духовенству и монашеству расположена. Она заповедала своему сыну никогда не выходить из дома, не прочитав 26-го псалма, то есть «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся». Примечание. 26-й псалом в православном богослужении входил в песнопение молитвы повседневные. Он символизировал твердость верующего в гонениях и утешение покровительством Божиим. «Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю». Батюшка всегда это соблюдал, и точно он имел всегда сильных врагов, и хотя они и старались ему повредить, но однако Господь помиловал и сохранил от погибели.